Больше ничего не сохранилось в памяти, если не считать пятницы, когда она лежала в постели, и я весь вечер ухаживал за ней. Не очень-то внушительный список. Хотелось бы, чтобы он был побольше. Я повернулся и пошел к остальным. Поль сказал мне, ты бы лучше отправился обратно в Сен-Жиль. Я звонил Гастону, он приведет сюда Ситроэн для Бланш и меня. Мы останемся, чтобы сделать кое-какие приготовления, а он отвезет вас с Рене домой в Рено, на котором мы приехали сюда. По их лицам я видел, что они уже обсуждали, как все организовать. В их тоне и жестах появилась некая торжественность, принятая, когда в доме смерть. Ничего не говорилось прямо. Человека, потерявшего мужа или жену, обычно оставляют одного, чтобы он мог упиться своим горем. Это ошибка. Было бы куда лучше, если бы он мог что-то обсуждать, подписывать какие-нибудь бумаги, что-нибудь устраивать. А ему остается только молча, не принося никакой пользы, смотреть, как все это делают другие. Когда приехал Гастон, я почувствовал, что они облегченно вздохнули. Я им мешал. Они хотели избавиться от меня. Рене без единого слова подтолкнула меня к переднему сиденью, сама села сзади, и мы тронулись в путь. На Гастоне лица не было. Он ничего не сказал, когда я сел с ним рядом, лишь заботливо укрыл мне колени пледом. Странное, трогательное выражение сочувствия моему горю. Я спросил себя, когда он вновь повел машину по знакомой дороге, вспоминает ли он, подобно мне, утреннюю поездку и поездку накануне ночью? Такие далекие, что, казалось, они причудились мне. Первым знаком траура в замке были закрытые ставни на всех окнах. Скорее всего, Гастон после телефонного звонка Поля из больницы распорядился об этом. Однако жизнь брала свое. Лучи света, пробравшись между створок ставен, испещряли пол гостиной живым узором, и траурная дань Франсуазе, мирно и неподвижно лежащей в больничной палате, казалась почему-то бессмысленной и фальшивой. Солнце и дневное тепло никогда не причиняли ей вреда. Это от нас не видела она бережного отношения и заботы. Нашего понимания она была полностью лишена. Гастон распорядился также приготовить ленч и подать его в столовую, ведь никто из нас ничего не ел со вчерашнего дня. Больше ради него, чем ради себя, мы сели за стол и механически принялись что-то жевать. Притихшая мягкая Рене, повернувшись ко мне новой гранью, рассказала, как они с Полем объездили в поисках Маринуэль все фермы в радиусе 10 километров и вернулись в Сен-Жиль только в половине первого. Удивительно, — подумал я, — как внезапная смерть вызывает мгновенное сочувствие. Агрессивная, сладострастная Рене стала естественной и доброй. Она горячо стремилась всем помочь. Предложила, что перенесет постель Маринуэль в комнату Бланш, чтобы девочка не была одна, или возьмет Маринуэль к себе, а Поль перейдет куда-нибудь из их спальни. Сказала, что съездит за ней на фабрику. Она была готова на все, лишь бы смягчить для девочки неожиданный удар, сделать его менее ужасным. «Не думаю, что она испугается», — сказал я. «Мне кажется, не могу объяснить, почему, что она была к этому готова. И Рене, которая всего несколько часов назад сказала бы тут же, что все поступки Маринуэль чудовищны, делаются на показ, и ее надо за это сурово наказывать, ответила лишь, что детям, которые ходят во сне, не следует спать одним. Наконец она поднялась наверх, а я остался сидеть в столовой. Я думал. Затем позвал Гастона и поручил ему поехать к Жюли. Пусть он скажет ей, что Франсуаза умерла, и попросит от моего имени сообщить об этом Маринуэль. Здесь у нас господин Кюре. «Он наверху, госпожи графини», — сказал Гастон после секундного колебания. «Господин граф хочет видеть его сейчас или немного позже?» «А давно он здесь?» — спросил я. Госпожа графиня послала за ним, как только Шарлотта сообщила ей о несчастье. — А когда это произошло? — Не знаю, господин граф. Когда мы с месье Полем вернулись и услышали, что случилось, ни от одной из женщин нельзя было добиться толку, они были слишком расстроены. — Я немедленно повидаюсь с господином Кюре, — сказал я. — А сейчас попросите зайти ко мне, Жермен. Жермена вошла в слезах и при виде меня зарыдала с новой силой. Прошло несколько минут, пока она взяла себя в руки. — Хватит, — сказал я. — Если вы будете так убиваться, всем станет еще тяжелее. — Я хочу кое о чем вас спросить. Вы знали, что мадам Жан встала и оделась сегодня утром перед тем, как произошел несчастный случай? — Нет, господин граф, я принесла ей завтракать в 9. Она все еще была в постели. Она не говорила, что хочет встать. Мадемуазель Бланш послала меня в деревню спросить насчет девочки, а, вернувшись, я пошла прямо в кухню и больше ни разу не видела мадам Жан. Глаза ее снова наполнились слезами. Мне больше не о чем было ее спрашивать. Я попросил прислать ко мне Шарлотту. Прошло минуты 2, прежде чем она появилась, и я сразу увидел, что от утренней истерики не осталось и следа. Она была насторожена, хладнокровна, глазки-пуговки глядели на меня чуть не с вызовом.